Глава 13. «Вы хотели нас видеть?» – спросил Васильев, внимательно разглядывая Коломейцева. «Да», – кивнул Иван. «Хотел. Вас или не вас, я не знаю. Но меня припроводили именно к вам. Я могу знать, кто вы такие?» «Мы – подразделение СМЕРШ», – сказал Васильев. «Расшифровывается как смерть шпионам». «Вот как», – сказал Коломейцев. «Оказывается, теперь в Красной Армии есть и такое. Смерть шпионам. Первый раз слышу. Что ж, тогда попал по адресу. Нам сказали, что вы поляк». Васильев продолжал внимательно изучать сидевшего перед ним Коломейцева. «А говорите вы по-русски чисто, без акцента». «Да какой я поляк?» — невесело усмехнулся Иван. «Русский я, Иван Коломейцев». «Правда?» — удивленно спросил Васильев. «А что же польские документы?» «Фальшивка», — ответил Иван. «Видать, хорошая фальшивка, если ей верили и немцы, и теперь вот вы». «И где же мастерят такие хорошие фальшивки?» — спросил на этот раз Грицай. «В Люблине», — ответил Коломейцев. «Я ведь последние 2 года обитал там. Был в антифашистском подполье. Воевал как мог. Выслеживал, убивал. Добывал ценные сведения для партизан. А без документов в городе никак. Немцы их проверяли на каждом шагу. Вот и выправили мне документ на имя Яцека Марцинкевича. А так-то я Иван Коломейцев». «И как же вы, русский, попали в польское подполье?» — спросил Васильев. «Вот так и попал», — вздохнул Иван. И он рассказал смершевцам о своих злоключениях. Рассказал вкратце, выделяя в рассказе лишь самые главные моменты. «Если вас будут интересовать всякие подробности, то о них потом», — сказал Иван. «Расскажу все, не утаю. Затем и пришел. А уж какое вы примете решение, вам виднее». «А почему о подробностях потом, а не сейчас?» — спросил Грицай. «Потому что у меня есть к вам еще один разговор», — ответил Иван. «И он на данный момент гораздо важнее, чем моя судьба». «Вот как», — сказал Васильев, слегка удивленный таким поворотом разговора. «И что же вы хотите нам сказать?» На этот раз рассказ Ивана был гораздо подробнее. Он рассказал о своей встрече со старым знакомым, бывшим лагерным унтер-офицером, рассказал, как он сбежал от него в лагере, в подробностях поведал, как он за ним следил и какую информацию в результате слежки добыл, рассказал и о своих выводах и предположениях. Четверо смершевцев слушали его, не перебивая. «Вот с этим-то в первую очередь я к вам и пришел», — закончил рассказ Коломейцев. «По-моему, все это очень интересно и пригодится вам, если вы подразделение СМЕРШ». «Да, действительно», — почесал затылок Семен Грицай. «Интересно получается. Ведь и впрямь подозрительно себя вел этот унтер. То он без усов, то с усами. Усы просто так не наклеивают», — заметил Егор Толстиков. «Вот и я о том же», — согласился Грицай. «Дюже интересно. Если, конечно, все это не сказка». И Грицай с подозрительным прищуром взглянул на Коломейцева. «Я говорю правду», — глухо ответил Иван. «Попробуйте-ка выдумать такую сказку. Я ведь могу показать и дома, и тот, в котором проживает этот унтер, и адреса тех женщин, с которыми он встречался». «Оно, конечно, так», — согласился Грицай. «Адреса — это дело важное». «Вот и проверьте те адреса», — сказал Иван. «И если я хоть в чем-то соврал, можете делать со мной все, что хотите. Можете даже расстрелять, как немецкого шпиона». «Никто не говорит, что вы врете», — сказал Васильев. «А ты, Семен, попридержи коней. Я вот о чем думаю. Вы сказали, что тот тип был в лагере унтер-офицером». «Ну да», — кивнул Коломейцев. «Значит, унтер-офицером», — задумчиво повторил Васильев. «Сокращенно унтер. А что нам говорила Анна Вуйчик? Она сказала, что к ней приходил один интересный человечек, который связан с самим Фуксом, имеет к нему доступ, отдает распоряжения, полученные лично от Фукса. И тот человечек представился Анне как унтер. И там, значит, унтер, и тут тоже унтер. Ты думаешь, что...» Грицай выразительно пошевелил пальцами. «Там унтер, и тут тоже унтер. А по-моему, это просто совпадение». «А если нет?» — не согласился Никита Кожемякин. «Всякое может быть. Если, конечно, вы не ошиблись». Кожемякин выразительно посмотрел на Ивана. «Я не ошибся», — сказал Коломейцев. «Я не мог ошибиться. Он это... тот самый унтер-офицер, который был в лагере, от которого я сбежал. Вместе с Мачием Возником. Он бы подтвердил. Да вот погиб он. Тот он или не тот, а личность очень даже для нас любопытная, сказал Васильев и взглянул на Коломейцева. Еще что вы можете о нем сказать? Нас интересуют любые подробности. Самые мелкие и незначительные. Да, в общем, и сказать мне нечего, задумался Коломейцев. Близко я с ним знаком не был. Унтер и унтер. Злой он был. Все старался выслужиться перед немцами. Но в той школе все были злыми. Одни, чтобы показать себя перед фашистами, другие от безнадеги. Кем он был по национальности, тот унтер? Спросил Васильев. Русским, ответил Коломейцев. Или, может, украинцем, или еще кем-то. Из Советского Союза он был. Бывший красноармеец, это точно. А уж как он оказался у немцев, того я не знаю. Может, случайно попал в плен, может, сдался сам. Там, в диверсионной школе, всякие были. Вы сказали, что запомнили адрес, где он проживает, сказал Васильев, и можете показать дом. Да, ответил Коломейцев. Это так. Запомнил и могу показать. И адреса тех женщин, с которыми он встречался, тоже? Уточнил Васильев. Тоже, кивнул Коломейцев. Что ж, поразмыслив, сказал Васильев, ты вот что, Иван Коломейцев, покури-ка на улице, а мы тут посовещаемся. Но далеко не уходи, ты нам понадобишься. Покажешь нам те самые адреса. Коломейцев поднялся и пошел к двери. У двери он задержался и пытливым взглядом окинул всех четверых смершевцев. «Мы тебя позовем», — сказал Васильев. «А не сбежит?» — усомнился Грицай, когда Коломейцев вышел. «Стоило ему к нам приходить, чтобы сбежать», — сказал Васильев. «Где тут логика?» «Логика», — скривился Грицай. «Не верю я никакой логике, когда дело касается таких вот, как этот тип. Все они попали в плен случайно, и никакого другого выхода у них не было. А я так думаю, выход всегда найдется. Так что может статься и такое, что этот красавец все нам врет. Ведет с нами тонкую игру по заданию немцев». «И в чем же смысл этой игры?» – спросил Толстиков. «Что-то не вижу я тут никакого смысла». «Это совсем не означает, что его нет», – раздраженно парировал Грицай. «Немцы хитрые. Врет он или не врет? Это не так и сложно проверить», – вмешался в спор Васильев. «Ведь остался же в Люблине кто-то, кто воевал с ним в подполье. Вот через них и наведем справки, да и всяких других возможностей у нас хватает. И вообще, речь сейчас не о нем. Этот унтер, вот кто меня сейчас интересует». Васильев встал, прошелся, выглянул в окно. За окном он увидел Коломейцева. Тот сидел на поваленном бревне и торопливо курил. Поневоле создавалось ощущение, что ему холодно. Хотя сейчас и был июль. Самый разгар лета. «И все же», — сказал Васильев, «что если и вправду этот лагерный унтер-офицер и есть тот самый унтер? Вот что мне не дает покоя. А те женщины, с которыми он ночью встречался, связные между ним и затаившимися диверсантами? Как говорится, передаточное звено? Тогда получается, что мы напали на верный след. И это очень горячий след. В любом случае, этого унтера нужно брать, кем бы он ни был», сказал Грицай. «И тех дамочек тоже. И беседовать с ними по существу. Не расколется он, все скажут дамочки. Они пугливые, а потому словоохотливые. Тем более, что у нас есть специалист по женским разговорам. Татьяна. Вон как ловко она разговорила Анну Вуйчик. Разговорит и этих». «А кроме того, мы ведь можем показать Анне и этого унтера», — сказал Толстиков. «Она-то его видела и общалась с ним. А если она его признает, то дело в шляпе». «И тогда нам останется самая малость — добиться признания у самого унтера», — сказал Кожемякин. «И через него выйти на Фукса. Хорошо, если он хоть что-то нам расскажет. А если упрется? Что мы тогда будем делать?» «Ну, для начала нам этого унтера нужно поймать», — сказал Васильев. «Вот и давайте соображать, как это сделать ловчее».